Янис прямо намекнула. Готова, если нужно, восстановить репродуктивную функцию. Да всус в качестве тестя. Еще хуже, чем мама дорогая, бывшая теща. Больше они не заводили разговоры на трудные темы, об общем будущем, детях и долге. Ночуя в отелях на промежуточных остановках, а порой попутного бастаса приходилось ждать пару дней, брали одну комнату на двоих, и Макс лишь разок пожаловался. Могли бы с пользой проводить ночи и по пути к пиратам. Янис, от которой в прямом и в переносном смысле в этот момент шел пар, очень серьезно ответила. Простота нравов не означает доступности. Затащил бы меня в койку сразу, не ценил бы. Он не стал разубеждать. Наконец, под брюхом очередного транспорта проплыли теплообменники Сахамиса, самого южного анклава на пути в Эхес. Нервная, но неожиданно приятная миссия подходила к концу. Конечно, Янис не могла догадаться, почему ее друг так внимательно рассматривает вертикальные глыбы в иллюминатор. Они все были сплошь белые. Допустим, для избавления от шапки из углекислоты достаточно выключить замораживание, она растает от естественной температуры. Но внизу, где в воздухе содержится влага, пусть немного, какая-то ее часть будет осаждаться в виде льда. Значит, огромный агрегат обязан разогреваться выше точки таяния льда, нуля по Цельсию. Именно поэтому тогда почувствовал восходящий поток, а остальные пилоты стараются обходить исполинские лепестки стороной. Глава 12. Вблизи сооружение с прозаическим названием «теплообменник» просто поражало. Правильный параллелепипед, торчащий вверх как небоскребы Москва-Сити, без единого окна, огонька, рекламы, безупречная черная глыба, наверняка отлитая непосредственно здесь, потому что где-то соорудить подобное и притащить, да еще несколько штук на климатическую установку, не поддается воображению. В Нитолисе торчало 6 таких исполинов, лепестками опоясывавших умерший город, из которого люди ушли, когда вырубился реактор и иссяк поток лучистой энергии. В земле осталась дырища, засыпанная снегом и льдом, вокруг чернели остатки радиаторов, снимавших тепло от столба света и подававших в городские дома, а также в оранжерее. Все, представляющее интерес, там давно спилено и унесено, а черные глыбы продолжали смотреть в небо. Обращенная к востоку сторона быстро нагревалась с восходом и скоро теряла тонкую наледь. Затем приходил черед оттаивания западной стороны. За ночь глыба покрывалась инеем, и так 600 раз в году. Новые хозяева Нитолиса после того, как Сталс выкупила на подставное лицо весь огромный остров, высадились неподалеку от центрального города большой компанией. Вроде как провести разведку, где здесь строить теплоэлектростанцию, в которую пойдет каменный уголь после возобновления добычи. Естественно, витала в воздухе идея пилить нерабочие теплообменники и использовать как материал для строительства. Были они не тверже мрамора, и полированные некогда грани уже покрыла шагрень от ветра, несущего твердые льдинки. На самом деле, людей больше интересовало другое, укрытое большим серо-белым тентом не менее 50 шагов в поперечнике. Не боишься? Винты с четырех сторон. Попробуешь прыгнуть, изрубит. Да и высота никакая, не раскроется парашют. Ухис, орудуя гаечным ключом на пару с помощником, испытующе глядел на Макса. К мамке домой не будешь проситься? Глядя на собираемую под тентом конструкцию, летчик и правда предпочел бы находиться подальше от нее. Пилоны с электромоторами по углам рамы смотрелись субтильно и не вызывали уверенности в завтрашнем дне у пилота, намеревающегося подняться ввысь на более чем экспериментальном квадрокоптере. Создатель воздушного монстрика заявлял, что летал сам, а глаза смеялись, из-за чего Максим не поверил его словам ни на грош. Протиснувшись боком между винтами, он добрался до кресла в центре самоделки. Приборов – ноль. Центральная рукоять управляет, по словам Ухиса, креном и тангажем. Правильнее, наверное, креном вправо-влево и вперед-назад, потому что лететь поступательно этому пепелацу не суждено. Вверх-вниз и чуть-чуть по горизонтали, в любую сторону. Под левой рукой управление мотором, вращающим генератор, очень сомнительное решение. Педали, как уверял Ухис, изменяют попарно шаг винтов правого или левого вращения. Вперед торчит труба распылителя, которую грубоватые пираты, как несложно догадаться, окрестили членом. То есть оператору этого мустанга придется сначала поднять над каменюгой арматурную сеть и набросить ее точно по месту, потом летать и поливать пенящимся раствором. Не далее пары метров от сопла распылителя, который, в свою очередь, едва на метр вылез за винты. В общем, если чуть ошибиться расстоянием, получится одно из двух. Или квадрик отвалится слишком далеко от цели, тогда довольно дорогой раствор тупо польется на лед у подножия, или дюбнется рукотворную скалу, сломав распылитель, а стоит задеть лопастями винтов, прощайте, скалистые горы. Аппарат вместе с ездоком рухнет к подножию, их останки будет проще присыпать, чем отскрести. Нестерпимо захотелось оказаться как можно дальше от пиратской поделки. Чем только думал, предлагая стал строить квадро, не ожидал, что сам на нем полетит, а надо было предусмотреть. Боишься член сломать, свой отдашь. Под делухисы вместе с помощником зашел с рогатом, им вторили другие технари. Расслабься, никто не сможет лететь на нем ровно, если ты не киборг. Но Сталс проверяла, нет, вроде. Так что рулить им будет компьютер, а управлять, я, снизу. Тогда нафига пилотское кресло, педали? Тем более перед вылетом закрытые обтекателем. Макс прикинул про себя, что стоило бы использовать какое-то пиратское веселье, вытянуть Ухиса на пьяную драку и припомнить рукомахательные приемчики Смита. Инженер примерно такого же роста, но тощий, а в драке и масса нужна. Припомнит Ухису, как тот заставил его залезть в пилотское кресло словно на электрический стул, доморощенный квнщик хренов. Первая диверсия была запланирована в Сахамисе, мертвый теплообменник в Нитолисе рассматривался только как учебная парта. Поэтому электронное управление, видимо, единственный способ вести аппарат. Орудовать придется ночью. Вдобавок ко всему, земли у Сахамиса раскопаны стадом безумных кротов, там уголь, железная руда и цветные металлы. От наземных построек ближайшей шахты до теплообменника, по прикидкам Макса, получилось не больше 4-5 километров. Если заняться напылением днем, аппарат заметит глазами. Ночью будет слышен гул авиационного движка, раскручивающего генератор, хоть Ухис, матерясь, приладил к выпускным коллекторам подобие глушителя. На приобретение острова и подготовку первой вылазки уже затрачено больше миллиона. Это неугнанный Бастас, о котором Сталс позволила себе забыть. За эти деньги Макса достанут и на Денебе, и на Земле, и в Аду. И такой риск за 100 тысяч долларов, всего лишь приличная квартира-трешка в Минске, агент Смит, благословляя на рискованное задание, что-то маловатый гонорар пообещал. К ночи пиратские технари объявили, что аппарат готов. Под тентом отчетливо пахло сгоревшим авиационным бензином после прогрева двигателя. Даже ветерок не сразу унес дым. «Впрягайся, это тебе не шахта, рабов нет». Не став спорить с Ухисом, Макс уперся в раму квадрокоптера вместе с другими участниками испытаний. Сооружение поползло по направляющим в сторону и на снег. Стоять и управлять им с пульта приходилось издали. Как только летающий член взмыл в воздух, под ним начали свирепствовать вихри, бросающие мерзлую крупу в лицо, сетку, а весила она, если в земных единицах, немногим менее тонны, квадрокоптер утащил едва-едва, зато упала она точно на место с первой попытки. А вот процесс напыления пены регулировали всю ночь, наполненную гулом движка, падающими сверху очень клейкими хлопьями и непрерывными матюгами конструкторов. Когда взошло солнце, ни Макс, ни команда Ухиса толком не стояли на ногах. Набросили белый тент на воздушный кран и разбрелись по палаткам. Когда улетали с Нитолиса пару дней спустя, остатки климатической установки могли озадачить своим видом кого угодно. 5 исполинских лепестков чернели по-прежнему, 6-й побелел, словно вновь вступил в строй и покрылся инеем из углекислоты и воды. Макс набрал номер Янис. Связь с борта транспортника работала хорошо. «Привет, ты где?» Тотчас откликнулась она. «На севере и удаляюсь от тебя», не соврал ее кавалер. Они еще пару минут поболтали о пустяках. По возвращении в Эхес встречались дважды, оба раза Макс оставался на ночь у девушки. Расставшись, скучал. Возможно, отношения, начатые как походный роман с естественным рубежом в виде финиша путешествия, могли перерасти в устойчивые, с обязательствами, принятыми по местным понятиям. Но Янис вскоре улетела с пилотами отца, выполняя очередной контракт по найму. Затем Ухис отрапортовал, что дьявольский дилижанс готов к работе, и довольно большая команда отправилась на север, чтобы встретить там пару бастасов, доставивших части квадрокоптера, топливо и технарей. Теперь, загрузив фюзеляжи бочками с раствором, вредители полетели в Сахамис. Многократно садившийся ночью, но это было на земле, Макс нервничал. Заранее доставленные туда рабочие расчистили полосу от торосов и выложили ее фонарями. Эскадра садилась тайно, снаружи от кольца теплообменников. Конечно, оставалась вероятность проверки со стороны местных, вряд ли они не услышали моторов садящихся самолетов, а потом и рокота квадрокоптера. На этот случай пираты приготовили спаренные крупнокалиберные пулеметы, но совершенно не желали их пускать в ход, привлекая внимание к операции. Остаток ночи ушел на сборку воздушного крана и маскировку. Следующий день, на ничего не деланье, лежа в палатке. Конечно, можно было бы смотаться в город, уступающий по размерам Эхесу, но довольно интересный. Макс хотел посетить музей истории Криона до похолодания, по идее, лучший на планете, большая часть материалов и экспонатов которого не оцифрована и недоступна с планшета. Возможно, стало бы яснее, к какому будущему их афера толкает человечество планеты. Если рассуждать из отвлеченных гуманистических соображений, глобальное изменение климата нужно пустить на всеобщее обсуждение. Оно ведь коснется всех, а быструю выгоду получит только стал с пиратами Дагерум. Основная масса – лишь кучу проблем и ломку привычного уклада жизни. Выгоды скажутся позже, не все до них доживут. Положа руку на сердце, очень многие выскажутся против. Чужие теплообменники ломайте, наши – не трожь. Как им объяснить, что изменения необходимы в преддверии галактической войны? Тем более, представители Герума в ее неизбежности уверены далеко не на 100%. И вообще, эта федерация – совсем не то сообщество, что располагало бы к полному доверию к исходящим от него откровениям. По большому счету, если Макс первые недели думал схалтурить и, как предшественники, заявить нанимателю о неисполнимости миссии, то сейчас действовал по принципу «лучше сделать, чем жалеть о несделанном». Одновременно понимал, что, вполне вероятно, совершает ошибку, из-за которой пострадают десятки миллионов. Он в который раз мучил планшетный компьютер, куда более мощный, чем андроидные и эппловские гаджеты на Земле, пытаясь смоделировать влияние отключения теплообменников на климат. Для правдоподобного результата не хватало не столько вычислительной мощности, сколько исходных данных. Причем Герум тоже не располагал подобной информацией, поэтому столь расплывчато звучало задание – вырубить установки разом или постепенно. Плохо, что нанесение пены убивает теплообменник, очистить его трудоемко. Климат целой планеты – очень инерционная штука. Быть может, захочется притормозить потепление, чтоб предотвратить катастрофы. Добраться бы до какой-то системы управления – лучше всего, о чем, собственно, и толдычил Смит. Но Макс ни на шаг не приблизился к нахождению пути к самой главной кнопке. Темнеет. Нарушил его размышления Ухис, впустивший в палатку вместе со своим организмом струю ледяного воздуха и редкие снежинки. Начинайте. Я, зачем? Бочки с раствором вы сами катаете, аппаратом в воздухе компьютер управляет. Закончите, выйду посмотреть. Думаешь, самый умный? Коралис велел, чтоб ты присутствовал лично, или сам тебя вытащит наружу. Коралисом звали того самого типа, что сопровождал Сталс в Варьете и вообще довольно часто крутился около нее. Типаж из разряда быка-семенитель, вряд ли обезображенный интеллектом, но облаченный доверием. Испытание в Нитолисе проигнорировал, а вот на первую попытку испортить теплообменник заявился. Государево око, так сказать, не слишком довольный таким поворотом. Макс натянул намордник под самые глаза и покорно поплелся наружу. Поздоровался осеменителем, чтоб тот уловил. Инициатор кипиша в деле, потому что и пилоты, и техники в оранжевых комбинезонах, в полумраке, практически черных на снегу, мало отличаются. Сам босс щеголял в белом, излюбленном цвете пиратов, чтоб прятаться во льдах. Коралис отрядил пару человек с автоматами обойти теплообменник и караулить со стороны города, если вдруг там найдется безумец, решивший узнать, что творится у работающего генератора холода. Наконец, раздался гул авиамотора, едва уменьшенный кустарными глушителями. Квадрокоптер ушел в высоту. Он накинул сеть, потом принялся поливать ее раствором, растекающимся поверх довольно обильной ледяной шапки. Чисто внешне ничего не менялось. Белое на белом в ночи и только кружащаяся и ревущая тень около вертикальной громады. За пару часов местного времени Макс заскучал и малость замерз, несмотря на обогрев комбинезона. А потом началось такое, что скука улетучилась. «Веди аппарат на посадку», — крикнул тот Ухису. Инженер, не отвечая, принялся тискать кнопочки пульта. «Что происходит?» — недоуменно спросил Коралис. «Сам посмотри на основание. У тебя же бинокль с прибором ночного видения. Кстати, твои часовые не слишком близко с той стороны». Пока осеменитель орал своим людям сматываться, Макс экспроприировал у него бинокль. Зрелище действительно было эпическое. Из-под пенистой шубы потоками лилась вода. Углекислота, надо понимать, испарилась сразу и, будучи тяжелее воздуха, опустилась вниз, перемешиваясь. Теплообменник нагревается, догадался Ухис. Порыв необычно теплого ветра подтвердил его слова. Значит, автоматика решила, что приборчик собрал слишком большую шубу и пытается ее сбросить. Твою мать! Затем дохнула непередаваемой вонью, от нее жгло легкие и слезились глаза. Скорее всего, от высокой температуры начала расплавляться и гореть пена. Вокруг стоял сплошной мат, особенно в адрес мамы Максима. Наконец, газовая атака завершилась. Думаю, теплообменник снова включен на охлаждение, предположил Ухис. Уверен, всю пену он не сжег. Она как падла липкая. Скорее всего, так облепила камушек, что хрен счистишь. Но ее теплоизоляционные свойства снизились, спросил Макс. Вопрос не по окладу. Ждем и смотрим. Очевидно, какие-то параметры не удовлетворили автоматику климатической установки. На смену холоду пришел жар, затем снова холод. Максим, которому надоело изображать статую самого себя под очами Коралиса, тихо юркнул в палатку. Выбрался наружу, только когда услышал треск. Вовремя. Лед под ногами задрожал. Циклопическое сооружение неспешно, как в замедленной съемке, принялось крениться в их сторону. Все бросились в рассыпную. От удара тысяч тонн камня опора ходила ходуном. Макс закрыл голову руками, уберегаясь от облака мелких осколков и стремясь удержаться на ногах при рукотворном крянотрясении. Затем осторожно выглянул. Черный исполин лежал плашмя, похоронив под собой изрядную часть их лагеря, в том числе приземлившийся квадрокоптер, оказавшийся одноразовой птичкой. А на востоке начало светлеть. При всей абсурдности ситуации внутри шевельнулась лудитская гордость. Аппарат, работавший как часы полтысячи лет, мигом развалился, стоило только протянуть к нему руки русскому, ну, или белорусу. Разрушительная мощь в силу национальных особенностей восточных славян примерно одинакова. В небо ударил гейзер какой-то жидкости, моментально испаряющийся. «Зашибись, порезвились», — промолвил Ухис. Коралис, непрерывно матюгаясь, нарисовался слева от них. «Валим, местные скоро припрутся». «Обожди», — осадил его Макс. «Даже на машине из города вот так сразу не примчишься. Да и боятся они, нам надо осмотреть разлом. Ты, хрен шестинога», — снова завелся осеменитель, но тут же передумал. «Сам и полезешь, Ухис, в помощь». В части лагеря, непридавленной глыбой, нашлось много чего полезного. Трос, фонари, датчик радиации и отравляющих веществ. Инженер в подобные вылазки брал множество разнообразного снаряжения. Половину рюкзака заняли консервы с едой, а еще планшет, револьвер, нож. Итого килограмм 25, если не 30, прикинул Макс, как-то умещая все это на организме. Не хотелось часами изображать вгруженного верблюда. Конечно, львиная доля ништяков осталась нетронутой. Можно только позавидовать персонажам компьютерных игр, собирающих во время квестов и рассовывающих по карманам миниган, автомат М4, гранатомет, ящик со взрывчаткой, а также аптечку и кучу всякого снаряжения, что не мешает бегать, прыгать, плавать и драться. В реальной жизни приходится выбирать самое необходимое и потом дышать как паровоз под весом поклажи. Как и предполагалось, у подножья мегабулыжника обнаружились провалы, возможно, тоннели коммуникаций. «У меня клаустрофобия», — предупредил Ухис. «А еще аллергия и плоскостопие, если ссышь, так и признавайся». Проверив, что из подземелья не валит никаких излучений или вредных газов, Макс вручил струсившему напарнику бухту троса, сам обвязался вокруг талии и ступил в проем. «Страшно, да, но Коралис прав, в течение дня сюда нагрянут аборигены. Удастся ли осеменителю увести команду в ледяную пустыню и спрятаться? Большой вопрос. Тем более, радиостанция, позволяющая связаться с базой Сталс, погребена под рухнувшим теплообменником. Когда пираты прочухают, что их люди в беде и без рации, может статься слишком поздно. Под землей основной виновник бедлама, по крайней мере, застрахован от первого взрыва негодования. Он провалился довольно глубоко, метров на 20 или 30. Ухис, что о, прогремело сверху, эхом отражаясь от стенок. Закрепи трос прочно, чтоб я сам мог выбраться по нему, и вали как можно дальше. Поняяял. Выждав немного, Макс убедился, канат закреплен жестко. Если сбросить поклажу, то по узлам выберется наверх, хоть и с трудом. Пусть отступление предусмотрен. Тянуть нечего. Он отвязался и пошел. В лучах фонаря проступил длинный прямой коридор, вероятно, бетонный. Вскоре начались горизонтальные трубы диаметром в человеческий рост. Проход оставался, но не слишком широкий. Максимум, разминуться двое. Конечно, Макс не ожидал никого встретить. Скорее всего, здесь сотни лет не ступала нога разумного существа. Было довольно тепло. Согревали трубы, совсем недавно работавшие на подачу тепла, хоть непонятно, какой состав способен циркулировать в столь огромном температурном диапазоне, от замерзания углекислого газа до плавления нанесенной ими пенистой шубы. Во всяком случае, Макс расстегнул комбинезон до пупа, а поскольку тащил изрядный вес, быстро вспотел, а еще было довольно шумно. Из труб исходило бульканье, сзади доносились шорох и потрескивание. Наверное, лед и мерзлая земля ссыпались в дыру, через которую он проник в тоннель. Затем деликатные звуки перебил громкий бум-эм-эм. Вдогонку ударила волна теплого пыльного воздуха. Макс обернулся, увидел в свете фонаря, как по потолку побежала трещина, из нее посыпалось крошево. Бросился на утек со всей скоростью, которую мог развить под тяжестью поклажи. Чуть помогало, что подземелье уходило вниз, так бежать легче. Остановился, преодолев не менее километра, когда поврежденная часть тоннеля осталась позади, с единственным выходом на поверхность. К бабке не ходи, безнадежно засыпанным. Так уже было раз, когда авиация западной коалиции на Аорне стирала в пыль целые кварталы ради убийства его одного. Правда, как позже выяснилось, скорее для имитации попыток убить. Одна оказалась довольно удачной, завалила в подвале разрушенного дома. Если бы упавшие балки не оттащили снаружи, на том бы все и закончилось. Здесь, не исключено, тоже. Запасов воды и пищи хватит на неделю, то есть 10 местных суток, если очень экономить. Выбора нет, вперед. Зато не водится крыс или им подобных, подбадривал он себя, когда, передохнув после кросса, возобновил движение. Если и были, подохли лет 500 назад. Как говорил агент Смит, у Макса есть суперспособность создавать неприятности и влипать в них на ровном месте. Что-то второй талант, умение выбираться из собственноручно сделанных проблем, не спешил появиться. Шагая в среднем темпе и с редкими остановками, он преодолевал 4-5 километров в земной час. До центра этой богадельни, где расположен реактор, и лучистая энергия уносится в космос, что-то порядка 70-80 километров. То есть воды, сухпая и селенок должно хватить. А дальше, он старался не думать. Даже если у реактора сохранился какой-то центр управления, хотя бы местный, а не всей планеты, шанс, что его удастся приручить, невелик. Когда часы на телефоне показали, что световой день на поверхности близится к концу, Макс услышал еще один шумок, кроме бурчания в трубах и звука собственных шагов. Остановился, выключил фонарь, прислушался. Чтоб не сойти с этого места, человеческие голоса, для галлюцинаций вроде рано. Прикрыв ладонью фонарь, чтоб пробивался минимум света, начал красться вперед и был вознагражден. Обнаружился пролом в стенке тоннеля, в очень неудобном месте, пришлось снять рюкзак и по-пластунски протиснуться под трубами. Оттуда снизу пробивались какие-то отблески. Да здравствует вторая сверхспособность. Без сомнения, за бетоном, шахта. Похоже, соляная, наверняка действующая. Пролом покрыт трещинами. При некотором усердии его можно расширить, чтобы пролезть. Вероятно, проходчики пробили боковой штрек в скальной породе, угодив под коммуникационный тоннель древних. Учитывая, сколько в анклаве шахт, можно не сомневаться, подобное пересечение не единственное. Макс решил, что тоннель от проникновения спасло всеобщие правила, не трогать технику теплообменников. Или люди не обратили внимания на дырку в потолке. Опустошив банку с консервами, он поставил тару на середину прохода, отмечая место находки, а сам отправился дальше. Больше ничего подобного не встречалось всю первую половину ночи. Макс поспал несколько часов, подложив рюкзак под голову, затем возобновил путь. Одиночество абсолютное. Даже если разгневанные жители Сахамиса отловят кого-то из пиратской команды, и тот расколется, что один спустился под теплообменник, никто туда не полезет, чтобы найти и выручить землянина. Судя по грохоту, обвалились тысячи тонн разрушившихся конструкций и грунта. Это не починишь, даже скотчем. А как работает остальное оборудование установки, Макс намеревался узнать, потому все дальше и дальше углублялся в коридор. На третьи сутки, когда, казалось, начал сходить с ума от единообразного вида стен и труб, впереди и позади теряющихся в темноте, пискнул датчик радиации. Значит, реактор близко. Но хреново, что он фонит. Глава 13. В фантастических романах о заброшенных старых бункерах, дрейфующих в космосе мертвых космических кораблях и прочих мрачных объектах, так почему-то принято, в самом главном зале самого главного центра управления размещаются кресла операторов, и в них усаживаются скелеты в истлевшей одежде. По неведомой причине персонал должен принять смерть от голода и обезвоживания непременно на рабочем месте и всем трудовым коллективам одновременно. На останках самого высокопоставленного покойника обязательно должен найтись отличительный знак верховной власти. Когда плавно загорелись лампы, не включавшиеся несколько веков, кресла обнаружились, в них никого, ни с кем словом перекинуться, посетовал Макс. Датчик радиации попискивал чаще. Пару дней здесь можно находиться и даже не принимать потом особых мер к выводу изотопов. Хотя рюмка водки или стакан красного не помешают. Впрочем, на длительное пребывание он и не рассчитывал. Запасов мало. Язык, пропускавший над собой в пищевод всего несколько глотков воды в сутки, начал превращаться в рашпиль. Больше всего воодушевляло отсутствие миллионов кнопок, циферблатов и экранчиков, какие любит показывать на Земле в репортажах и белорусская АЭС в Островце. Как там ориентируются построившие станцию российские энергетики и сменившие их белорусские инженеры, сам дьявол не знает. Вряд ли методом тыка. Макс уселся в центральное кресло и опустил руки на подлокотники, практически лишенные пыли. Инесса Францевна бы одобрила. Она привыкла гонять пыль, как кот Том мышонка Джерри, постоянно и без окончательного результата. Центральный экран, до этого угольно-черный, подернулся дымкой, затем посветлел. Все сохранило работоспособность, несмотря на века без техобслуживания. «Это вам не китайское качество», — удовлетворенно отметил Макс. «Заводись, шарманка». Язык пробегавших по экрану надписей оказался привычным крянским. Правда, встречались незнакомые слова, или технические, или вышедшие из обращения после похолодания. Очевидно, система впустила человеческое существо в гостевой режим, предоставляя информацию, но не собиралась исполнять команды, для чего требовался более высокий уровень доступа. Что важно, моментально адаптировалась под Макса, воспринимая самые простые и непрофессионально сформулированные запросы. Очевидно, разработчики предусмотрели вероятность деградации персонала. Сначала деградировавший затребовал сведения о состоянии этого агрегата и моментально получил исчерпывающие данные. Охлаждение уменьшилось на 1/6, как и следовало ожидать, зато другие 5 лепестков продолжают морозить атмосферу. В планетарном масштабе их диверсия – слону дробина. Интересно, что на это уходит львиная доля энергии, обеспечиваемой реактором. На электроснабжение анклава – 1%. И, что самое примечательное, через 4,5 местных года топливо закончится, автоматика начнет процедуру глушения реактора. Сахамистак и так обречен. Более того, уничтожение одного из теплообменников даже сократило на 1/6 дармовую растрату топлива. Выходит, они с Ухисом и Коралисом не террористы-диверсанты, а благодетели. Правда, сложно представить, что этот аргумент подействует на жителей Сахамиса, поймавших пиратов и решивших их линчевать. Тем более, за прошедшее время многое могло произойти. Сталс вывезла своих, либо бедолаги уже отловлены и ждут своей участи. А может, кто-то замерз среди ледяных полей. Обладай правами. Как правильно сказать, на Земле это называют права администратора. С ними Макс вообще бы отрубил охлаждение. Пусть поток лучистой энергии сократился бы, но у людей остался электрогенератор с запасом топлива на добрую сотню лет, обеспечивающий некоторый обогрев от калориферов, хотя бы до общего потепления и напряжения в розетках. Переключившись на более общую информацию о состоянии дел на других климатических установках, землянин почувствовал, как от изобилия цифр пухнет голова, не в состоянии их запомнить, тем более переварить. Главное понятно. Через 8-10 местных лет начнется массовое отключение реакторов. Значит, замерзание анклавов вокруг умирающих реакторов, а потом лавинообразное потепление с катаклизмами неизбежны. В принципе, Крион сам выполняет задачу, которую ставил перед Максом агент Смит, разогреть планету до нормального уровня обитаемости задолго до потенциального вторжения чужих. А вот факультативная задача – уменьшить людские потери, пока решения не имеет. Система. У меня есть гаджет с функцией радиообмена данными. Сможешь согласовать протоколы? Макс достал и включил планшет. Техника, пусть древняя, но опередившая земную на несколько столетий, справилась запросто. Сводка состояния агрегатов по всей планете, процент работоспособности, запасы топлива, все это устремилось в накопитель планшета, быстро заполняя объем. Но когда он сможет вытащить этот планшет на поверхность, чтоб передать найденное Геруму и Сталс? Наверное, голод и жажда обострили мыслительный процесс. Хотелось скорее свалить отсюда и выбраться на поверхность. Макс задал главный вопрос. На поверхности Криона действуют сети обмена данными на основании радиосигналов. Можно ли подключить мой гаджет к сети города Ихес? Из странного хулиганского побуждения он первым делом связался с Янис. Девушка Джан ответила почти моментально. Одетая и с легким налетом косметики на лице, та явно собиралась выходить из своей квартиры. «Привет, вот, все не было технической возможности позвонить. Ой, Макс, где ты? Голос у тебя, будто горло пересохло, и выглядишь неважно». Отхлебнув из фляги два экономных глотка, чтобы не сипеть, он улыбнулся. «Да так, изучаю кое-какую старинную технику. А что у вас с отцом? Вылетаю на Сахамис. Наняли весь отряд отца. Не представляешь, пираты твои и Сталс повалили один из теплообменников». Кого-то из них убили при попытке задержать, или убили, не делая особых попыток, ввернул Макс. Остальные сбежали. Правительство Сахамиса поручило нам вести поиски на малой высоте, а также патрулировать, не дать пиратам приземлиться на лед и забрать своих. Страсти какие рассказываешь. Макс, ты не с ними, в генеральном смысле, да, но моя тушка находится в безопасном месте, меня точно никто не ищет и не ловит. Знаешь же, не люблю рисковать понапрасну. От такого заявления я не спрыснула. Да уж, по авантюрности склада характера оцениваю тебя на 11 по 10-бальной шкале. Ты не ответил, где находишься. Небось, тоже в Сахамисе. Давай позже поговорим. Хорошо, меня параллельно вызывают. Он оборвал коннект. На земле звонок через любой мессенджер одинаково доступен на любое расстояние, лишь бы у собеседников имелось устойчивое подключение к интернету. На Крионе глобальная сеть давно разрушена. Из Сахамиса достучаться в Ихес возможно, но действует нечто вроде земного роуминга, дорогая связь без видеосигнала. Макс разговаривал с Янис, словно находился в том же анклаве. И пусть, поразмыслив, девушка решит, что Макс в Ихесе. При ее явной неприязни к идее потепления пусть лучше не знает о причастности к аварии, хотя все равно догадывается. Следующим было представительство Герума, и на экране планшета появился знакомый интерфейс, агент Смит. Его же рожица в темных очках и при галстуке проступила на главном экране управления реактором. Задание выполнено, босс. Вокруг меня, центральный пост управления реактором Сахамиса. Я вошел в их сеть и установил контакт с вами. Держи коннект. В числе открытых данных, местоположение их главного центра управления, он на противоположной стороне планеты, до него добираться сложно, да и не нужно. Подбирай доступ к их сети с терминала Сахамиса и меняй настройки как заблагорассудится, с минимальными жертвами среди людей, разумеется. Ждите. Вероятно, даже сверхскорости искусственного интеллекта не хватило, чтоб одномоментно обработать массив информации, или, что вполне естественно, канал связи через локалку Ихеса не давал развернуться во всю вычислительную мощь. Изображение агента Смита пропало, мелькнуло сообщение «Присвоены права с высшим приоритетом доступа», затем экран снова стал черным, как было все предшествующие столетия. «Смитти, ты еще меня слышишь?» «Конечно, как мне выбраться?» «Неподалеку от теплообменника я обнаружил дыру в соляную шахту. Не самый лучший путь наверх. Единственный», немедленно отозвался и. «Задание выполнено. Мы исполним обязательство вернуть вас на Землю и вручить обещанную награду. Но вы сами должны вернуться в Ихес на космодром». «Почему?» «В Сахамисе беспорядки. Местные жители отрицательно настроены к Геруму и его небиологическим представителям. Силовая операция по эвакуации вас невозможна. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», вспомнил Макс бессмертное изречение Ильи Ильфа и Евгения Петрова. «Но у вас есть агенты-люди. Та же Кейс. Чем она вам поможет? Найти попутный рейс грузового Бастаса в Ихес, оплатить билет? Вы сами справитесь. Непробиваемо». В качестве последней любезности Макс попросил систему связать его с резиденцией Сталс. Потепление уже неизбежно, как и выгода от перепродажи территории, освобождаемой от льда. Ей надо предложить сделку, сотня тысяч на бочку, и он отказывается от доли в прибыли. Если пиратка хоть как-то дорожит деловой репутацией, намереваясь завязать с разбоем и заняться более прибыльным, главное, безопасным бизнесом, не откажет. Поскольку золото здесь не слишком дорого, то вместе с его собственными накоплениями хватит килограмм на 5-6, куда больше, чем Шарага Смита обещает по прибытии на Землю. Расчет не оправдался. Сталс на экране планшета напоминал разъяренную фурию, или Гитлера, узнавшего о падении Сталинграда, Керенского около Зимнего дворца, захваченного красными. Словом, очень злого и очень несчастного человека. Коралис погиб. Капельки слюны брызнули на камеру. Ты, покойник, урод, шестиногого вымя. Вот и поговорили. Стало быть, усопший служил не только осеменителем. Так стоило отправлять своего племенного на опасный участок работы. Впрочем, женщина, не попытавшаяся переложить свой промах на мужчину, скорее исключение, чем правило, и пиратка исключением не являлась. Хуже всего, она, единственная из людей, кто знает, что Макс обретается в Сахамисе, что ей стоит шепнуть кому-то из главарей анклава. Виновник падения вашего драгоценного камушка, практически у вас в руках. Пираты, последние, от кого стоит ожидать благородного поведения. Наверное, вокруг центрального поста реактора есть дополнительные помещения, какие-то полезности, словно в компьютерной игре бродилки. Возможно, источник воды, но они пропитаны радиацией. За столетия не обошлось без утечек. Кинув прощальный взгляд на зал, олицетворяющий уровень технологий, недостижимый пока ни на Земле, ни на Орне, ни на современном Крионе, Макс снова прихватил рюкзак, слегка полегчавший, и двинул в обратный путь. Если честно, подъем наверх ничуть не манил. Его ищут пираты, чтобы убить. Полиция Сахамиса, или что там вместо полиции, ищет причастных к обрушению теплообменника. Тоже не для выражения благодарности. Герум оставил без поддержки, выбирайся как знаешь. Янис выполняет заказ. Вдобавок, даже с потемневшим лицом Макс здорово отличается от местных. Светлее. Эх, знала бы Инесса Францевна, в какую задницу пришлось залезть ради ее излечения и предотвращения рака у близняшек. Отнюдь не согреваемый подобными мыслями, он добрался до консервной банки, отмечавшей лаз в соляную шахту. Заметно похолодало, трубы остыли окончательно, а на глубине под землей жарко не бывает. Пролез к дырке легче, чем в первый раз. Видно, дни на тощем пайке сказались на изящности фигуры. За отсутствием инструментов расшатал потрескавшиеся камни руками. Лаз был готов, в нормальном положении стоило разыскать кого-то из людей, представиться и взмолиться. «Help me, а то хана. Здесь же хана гарантирована, если себя обнаружить и обозначить». Для начала Макс разделил поклажу. Рюкзак с планшетом, пустой флягой и прочим богатством остался под трубами. Револьвер, телефон, деньги и идентификационная карта Хесса с непроизносимым денипским именем перекочевали под комбинезон. Собрав максимум пыли и грязи из-под труб, втер их в лицо. «Все? Нет, но всего не предусмотришь». Макс аккуратно спустился вниз. Когда спускался по тросу, глубина не превышала 30 метров, потом дорога под уклон. Все равно, здесь не глубоко, до сотни метров. Мелочь по сравнению с шахтами Солигорска, куда возили на экскурсию из училища, те, порядка километра. Значит, это какой-то промежуточный уровень перед спуском в толщу планеты. Здесь он стоял в глубине от норка, без фонарей. Свет проникал из-за поворота впереди. Двинув к повороту, споткнулся обо что-то поперек коридора. Внутренняя чуйка заставила достать телефон и посветить себе под ноги. Не зря. Поперек прохода лежал мумифицированный труп в темном шахтерском комбинезоне. Компанию ему составляли еще четверо. Хороша у них жизнь, если даже не хоронит умерших. Правда, странно, что здесь находились каски, кирки, фонари. Как некоторые домашние животные на земле, почуяв приближение конца, уходят в лес умирать. Здешние горняки, похоже, забредают в такие тупички. БРРР, ну и жизнь, ну и смерть. Морщись от годливости, Макс вытряхнул останки из комбиза самого большого размера. Натянул одежду покойника поверх летного оранжевого. Разумеется, даже самый поверхностный досмотр вскроет правду, но хоть какая-то мимикрия. Летный шлем и подшлемник улетели в дырку к рюкзаку. Так, теперь горняцкую каску на голову. Кирка, батарея в фонарях. Конечно, севшие. Нет, один дал слабый свет. Одетые на руки рукавицы отдавали ароматом мертвечины. В таком виде он влился в толпу шахтеров, бредущих к подъемнику. На новое лицо никто не обратил внимания. То ли бригадир, то ли надсмотрщик постоянно покрикивал, подгоняя. В руке держал тяжелый хлыст, пуская его в ход при малейшем подозрении, что бредущие рабочие недостаточно расторопны. Макс постарался не угодить под удар, потому что мог не сдержаться и вытащить револьвер, слишком рано себя обнаружив. Наконец, их всех собрали у подъемника, точнее, опускальника, потому что лебедка находилась на вершине механизма, отправлявшего клеть на глубину. Наверх дороги нет. Шахтеры молчали. И это не было молчанием людей, сосредоточенных перед трудовой сменой. В их глазах застыли потерянность и отчаяние. «Слушать сюда, отрыжки шестиногов!» — прокричал обладатель хлыста. «Сейчас вы отправитесь вниз, навсегда. Обратной дороги нет и не будет. Даже не пытайтесь. Сколько проживете, от вас зависит. Будете работать хорошо, жратвы получите от пуза. Начнете халявить, вам жопа». Поднялась клеть, пустая. Надсмотрщик не обманул, назад она не везла никого. А не Вайтицкит, Макс напряженно думал. Из администрации шахты в поле зрения трое, они близко, пару он укладывает двумя выстрелами, третьего берет в заложники и, нежно прижимая ствол к его почке, заставляет вывести наверх. Хорошо, но рано. С другой стороны, заточение в соляной шахте – достаточно укромное место, чтоб переждать шухер наверху. Но отсюда прямой дороги назад нет. Тоже подъемники, посты, охрана. Толпящиеся вокруг него мрачные личности в одинаковых серых комбинезонах и малиновых касках, ни разу не вольнонаемные, осужденные пожизненно преступники, рабы, по первому впечатлению, исключительно несимпатичные личности. Нет гарантии, что в случае нападения на охрану они не скрутят Макса и не выдадут владельцам шахты, хотя бы в надежде на послабление условий содержания. Пока просчитывал за и против немедленной атаки, дверь клетухи распахнулась. Людской поток увлек внутрь, не оставляя выбора. Кабина ползла вниз нестерпимо долго и чрезвычайно глубоко. Наверное, даже больше километра. Это не Солигорск, где добыча ведется с 20 века. Здесь явно началась раньше. Соответственно, ввинтились в планету гораздо глубже. Славься, шахтеров племя. Славься, шахтерский круг. Мы обгоняем время. Сталин, наш лучший друг. СЛ. Е. Долматовского. В Квновском прошлом их команда переделывала марш шахтеров из показушного советского фильма «Донецкие шахтеры». Получилось очень смешно, и сценка, и песня. Сейчас совершенно было не до смеха. В достаточно унылом настроении Макс предстал перед новым начальством. Бригадир по имени Балдис был из числа осужденных пожизненно, за убийство и грабежи. При всей простоте нравов фронтира, где право на самооборону с револьвером в руке трактуется очень вольно, все же старались не убивать, а использовать преступников. Из бригады численностью около сотни до трети вообще не совершило никаких преступлений, их захватили пираты южного полушария и тайно продали шахтовладельцам. Незаконно, но какой прокурор сюда спустится? Кроме пудовых кулаков и жестокого нрава, предводитель горняков обладал еще некоторыми организационными задатками, иначе не выжить. Сам не добывал соль, но расставлял рабочих, распределял обязанности, следил, чтоб из доставленных в подземелье продуктов готовилось нечто съедобное, иначе горняки протянут ноги и не обеспечат выработку. Соответственно, количество продуктов сократится до минимума, в том числе, перепадающих ему самому и паре столь же дюжих помощников. Он лично отсортировал пополнение, побеседовал с каждым. Имя – Смак. Макс переставил буквы в имени, понимая, что старается зря. Никто не будет его искать в подземной клоаке. Откуда, Эхес, что умеешь, авиационный техник? Ну и где я тебе, авиационный техник, мать твою, найду, Бастас. Бригадир оборудовал себе что-то вроде конторки в одном из тупичков, похожим на кладбище, где Макс проник в шахтерскую преисподнюю. Помощник, крепкий детина с необычным здесь рыжеватым цветом волос, гыгыкнул от смешной шутки босса. Немного знаю электрику. Видел у вас электровагонетки. Хочешь проводки крутить, а не отбойником стучать? Вижу тебя насквозь, хитрожопый. Все устраиваются как могут. Я тебе устроюсь. Кулачище стукнул по столешнице. Не сильно, но весомо. Как к нам попал? Обычно. Люди трехногого подбили, Бастас. Пилот посадил на льдину. Нас взяли в плен. Его выкупили. Меня? Нет. Долго держали. Слышал? Трехногого убили. Меня перевозили несколько раз. Вчера, на Бастасе. Ну и вот я тут. Это, твой последний причал, урод, пообещал бригадир. Но и здесь жить можно, если будешь стараться и докладывать мне обо всем. О чем? Обо всем. Люди гнилые бывают, поделился начальник и в качестве подтверждения выдохнул, Аромат гнилых зубов едва не опрокинул Макса навзничь. Не говоря о том, что обитатели подземелья не мылись годами, что тоже не улучшало атмосферу, особенно когда собирались кучей. Задумывают хрень всякую. Бунт, побег. Поможешь раскрыть побег, неделю будешь получать двойную пайку, а сам попытаешься, сразу тебя и похороним. Усек, бригадир продолжил смотрины, отобрал самого молодого и смазливого парня, для личных утех вместо женщины. Назначенный любимой женой вздумал кричать и вырываться, но помощник бригадира пару раз перетянул его шлангом, наполненным мелкой солью для веса, сразу отбив желание сопротивляться. Максу снова повезло. Если бы пришелся по вкусу пидорасу, был бы вынужден вытащить револьвер прямо сейчас. Любитель мальчиков, впрочем, действительно понимал, как увеличить добычу и где узкие места. Первым делом отправил Макса ремонтировать один из электровозов, когда-то таскавших вагонетки по спиральной дороге наверх. Механизм такого типа был незнаком, но уж точно уступал Шервушу в сложности. День понадобился, чтобы разобрать. Нужны электроды и пара шарикоподшипников. Он протянул бригадиру снятые с электровоза. Там многое что изношено, но поживет, а без этого не поедешь. Тот привычно разразился руганью. Позволил бесцельно шестиногому уроду день ковыряться в электрике, а электровоз так и не сделан. Затем, угрожая всеми карами ада, поплелся куда-то. Следующий день, 5 часов из 10 в сутках, Макс работал отбойным молотком и грузил добытую соль в вагонетки. Упал и отрубился прямо на куче соли, настолько устал. Только на третий день ему под ноги упали требуемые детали, будто личное одолжение. Через несколько часов электровоз, наконец, тронулся в путь, высекая задорные искры из контактной шины. Отремонтировавший его сразу поймал на себе злобные взгляды других. Мол, раскатывает себе как король, а мы пашем. Какие-то контакты у новоприбывшего пополнения со старожилами завязывались трудно. Тем более, старожилы не такие уже старые. Те, кто выглядит на 50-60, в реальности едва достиг 30. Максимум год-два под землей. Идуй к последнему пристанищу в тупичке. Шахты давно стали могилой для многих тысяч добытчиков. Катаясь на электровозе, Максу удавалось выезжать на уровень, откуда его отправили вниз. Обратно ему прямо в вагонетку подсадили новичка, свежеспущенного с поверхности. «Мне впаяли 2 года за кражу. Отсижу от звонка до звонка и выйду», — хорохорился парень. Он даже умудрился пронести с собой курево и пыхтел, пока состав с пустыми вагонетками полз вниз. Макс не стал его информировать, что отсюда никто никогда не выходит, хотя бы из-за того, чтоб не растекались сведения. Шахтоуправление вовсю использует рабов. Лучше скажи, какие новости наверху? Слышал, там шухер, что-то повалилось. Да, парню приходилось кричать, чтоб голос перекрыл грохот колес на стыках. А еще писали, выход энергии уменьшился. Немного, но уменьшился. И так везде. Ничего, под землей не замерзнем. Скорее, вспотеешь, утешил Макс. Слово «везде» – ключевое. Руку на отсечение, хакеры Герума разобрались со всеми никнеймами и пасвордами аппаратуры древних, или что там вместо, уменьшая охлаждение планеты. Общее потепление заметит далеко не сразу. А вот то, что радиаторы, отбирающие тепло в центре анклавов, стали чуть холоднее, никак мимо внимания не пропустишь. В общем, буквально через несколько дней стоит вострить лыжи, не затягивая. Скудное питание и подземные условия жизни приведут к тому, что начнешь слабеть. Потом наступит апатия, характерная для тех, кто обретается в шахте второй год. За ней истощение и смерть. Ну уж нет, как отвечал Абрам Моисеевич на вопросы его здоровья, не дождетесь. Глава 14. Пожилой мужчина, наверняка, моложе, чем выглядел, задумчиво произнес. Сегодня моей Шаис исполняется 12. Взрослая, а папка далеко, и вряд ли когда ее увидит. Ты даешь, удивился Макс. Я тут всего 14-й день, но уже не уверен. Вдруг, 15-й. Благодаря исправленному электровозу, таскавшему составы вагонеток, наверх поступало больше соли, чем по транспортеру-подъемнику, и с меньшими усилиями шахтеров, катать тачки к вагонеткам было ближе, чем к бункеру подъемного механизма. Оттого наверху проявили небывалую щедрость и увеличили пайку процентов на 20. Макс насухо вытер лепешкой остатки супа из лоханки и, положив в рот, тщательно переживал. Пусть он не тратил столько сил, как горняки на общих работах, они скоро понадобятся. По крайней мере, так хотелось думать. «Да, я сбивался», — подтвердил мужик. «Но спросил у вора, что ты привез на поезде, какое число, и восстановил. Мама у нее есть? Макс налил в мятую кружку бурду, заменявшую чай. Конечно, красивая. Небось, нашла кого, как меня объявили погибшим. Но что дочку не увижу, горько. И она тоже думает. Пропал папка. Тот, что мастерил ей деревянные игрушки. Первые книжки читал. Секреты ее слушал. Она почему-то мне больше доверяла, чем маме. А как здесь очутился? Пираты, мать их, здесь много таких. Но не пираты виноваты, а эти. Заскорузлый палец ткнул в потолок. Ясно, кого он имел в виду. Владельцев шахты и не только этой. Именно они создают спрос. Предложение большое. Поэтому невыгодно хорошо кормить, обеспечивать медициной. Да хотя бы санитарией. Прощу менять людей картриджи. Ничего личного. Экономика. Безжалостные дельцы не знают в лицо надрывающихся в шахтах, только сводные цифры, и спокойно спят по ночам, как администрация лагерей в системе ГУЛАГа, но там хоть изредка встречались идейные, верившие, что гнобят врагов народа во имя светлого будущего. Как тебя звать? Пересмастис из Эхеса. Ага, дочь, Шейс. Как выберусь, передам привет от отца. Невольник изумленно глянул, потом разразился невеселым смехом. На электровозе протянешь дольше, чем мы, на общих работах, но однажды тебя все равно подхватят за руки и за ноги да отнесут в глухой тупичок, может, на год или два позже меня, но непременно. Час спустя, улучив повод поболтать с бригадиром, Макс и тут катнул пробный шар. Балдис, давно хотел спросить, пусть я, тощий и слабосильный, ровно сижу на заднице, но ты, здоровенный, у тебя двое нормальных пацанов на подхвате, чего ты не на свободе, потому что здесь, жизнь, херовая, подземная, сука, никчемная, но, жизнь, сунусь наверх, прибьют, серьезно ответил начальник и сплюнул коричневую слюну. Чем же, я видел, когда опускали, у вертухаев даже револьверов нет, дубинки, да, но их много, сука, а у тех, что на самом верху, у входа в шахту, есть и волыны, убедил. Я читал на воле одного философа, он сказал, свободным можно быть и в тюрьме, главное, чтоб дух оставался свободным. Долботрах твой философ, не оценил его мудрость Балдис. Его бы сюда с отбойным молотком да норму выполнять, в раз бы поумнел. Поблагодарив за науку, Макс ретировался. Больше лезть с вопросами не стремился, бригадир запросто заподозрит подготовку к побегу. А что, собственно, готовится? Как говорил замполит, рот закрыл, рабочее место убрано. Прихватив горняцкий фонарь с заряженной батареей, залез в электровоз. Вниз твердо решил не возвращаться. По пути скинул серый комбез, униформу шахтера-раба, оставив оранжевый летный. Конечно, он здорово отличается от одежды персонала, но на какое-то время вызовет замешательство. Наученный горьким опытом побега на Аорне, Макс никого не пригласил с собой, даже Пириса, убивающегося из-за разлуки с дочерью. Нет гарантии, что в самый ответственный момент не нападет со спины в надежде, что охрана позволит ему отправить коротенькое письмо в Эхес. «Живой, люблю». Помню, папа, и вообще, с рабством нужно что-то решать, если, конечно, удастся выбраться. Пусть один человек не в состоянии изменить уклад на целой планете, где рабский труд – неотъемлемая часть экономики. Но когда люди рассуждают подобным образом, от меня одного ничего не зависит, ничего и не меняется. Не можешь освободить всех, освободи одного. Когда каждый, у кого сохранились остатки совести, так поступит, рабство исчезнет. Тем временем прошел час, поезд приблизился к верхней точке маршрута, разворотному кольцу, где добытая соль выгружалась у подъемника, на том уровне, где Макс влился в пополнение невольников. У разворота трудились четверо в синем, не обратившие внимания на необычный вид машиниста. Тот, покинув будку, скорым шагом, а затем и бегом отправился к клете, откуда спустился вниз в первый день пребывания в шахте. Указатели вели прямо, но их было мало. Поворотов и ответвлений, много. Так как добыча на этом этаже давно не велась, он оставался практически безлюден. Но скоро люди окажутся на пути. Никакие сентиментальные не убили каждый человек, вселенная Макса ничуть не сдерживали, потому что весь персонал шахты, это массовые серийные убийцы. Спровадить вниз человека, в том числе захваченного пиратами раба, все равно, что убить его, сразу, через месяц или год-полтора, неважно. Макс читал про операции одной российской ЧВК в Африке, пару раз видел этих ребят с шевронами «Наш бизнес, смерть, и бизнес идет хорошо». У владельцев соляной шахты, наверное, тоже неплохо. Но они и их сотрудники вычеркнули себя из списков тех, о ком стоит беспокоиться. Поэтому когда у раскрытой клети, ведущей в преисподнюю, обнаружилась парочка в синих бриджах и куртках с нагрудной эмблемой в виде кристалла соли, Макс на миг задержался лишь для того, чтобы решить, кого. Пухлый и очень молодой парень с едва наметившейся бороденкой как раз подходил под определение «слабое звено», в отличие от напарника, мужика крепкого и заматеревшего. Под низкими твердыми сводами выстрел грянул очень гулко. Матерый упал лицом вниз, наполовину внутрь клети, куда грузил ящики с провизией. Стало немножко совестно. Не перед убитым, а перед шахтерами, которые получат еду с запозданием. Собственно, почему с опозданием? Дубинку уронил на пол. Быстро. Теперь опускай клеть. Но, пухлый беспомощно указал на незакрытую кабинку створками наружу и бездыханное тело. Хочешь лечь рядом с товарищем? Быстро. Пухлиш покорно повернул рычаг. Лифт под весом более чем тонны продуктов и воды двинул вниз, не обратив внимания на створки, отломанные и оставшиеся лежать на площадке рядом с ногами застреленного. Перерубленный труп уехал вниз. Скоро Балдис узнает, что его машинист не зря спрашивал про побег. Завидуй, подземный любитель мальчишечьих попок. Что дальше, господин? Проблеял охранник. Взятый по блату размазня, решил Макс. Сейчас прогуляемся. Мне надо кое-что прихватить. Затем расскажешь, как выбраться на поверхность. Под дулом револьвера тот покорно поплелся вперед, к повороту в отнорок, который отыскать оказалось непросто. «Ешь твою!» — матюгнулся охранник, споткнувшись о первый труп. «Не ешь, а некогда свободный человек, которого вы, подонки, затолкали под землю и замучили до смерти. Хочешь составить ему компанию?» «Нет, господин. Тогда смотри вверх. Видишь дырку? Полезай, просунь руку. Там у самого края рюкзак. Вытаскивай». Роста ему не хватило. Подгоняемый угрозами и нервно двигающимся стволом револьвера, недотепа перетащил под дыру все трупы и взгромоздился на них, вызвав треск ломающихся ребер. Рюкзак все же достал. «Это не я, господин. Ты о чем? На этом уровне не добывают лет 50. Те люди умерли до моего рождения. Я всего только 4 недели работаю, успев переправить вниз десятки, а то и сотню человек, которым не суждено вернуться к солнцу. Но, господин, не я же решаю, кому отправиться в шахту и умереть». Макса подобная демагогия только злила. Исполнивший преступный приказ сам становится соучастником преступления. «Рассказывай, как вы поднимаетесь наверх? Там, другой лифт. Садимся, едем. Потом следующая пересадка? Нет, выход уже на земле, на льду. Отлично. Пошли». Снова пустынные коридоры. И в конце, такая же затянутая сеткой клетуха, куда должна спуститься сверху кабина лифта. Макс выкинул гильзу и вставил патрон в свободное гнездо барабана, вызывая кабину. «Где кнопка?» «Так нет кнопки. Надо снять ту трубу и сказать оператору наверху. И что ты стоишь? Говори, чтоб подал вниз». Дуло револьвера уперлось в складку на загривке парня. «Он сам едет». И правда, массивный блок с грузами-противовесами устремился вверх. «Значит, кабина опускается. И, скорее всего, не пустая». Макс оттащил пленника на десяток шагов, организовав оперативное пространство. Ждал недолго. Вышли два мордоворота с дубинками и с кобурами на поясе, за ними очередное пополнение будущих жмуров, всего лишь полдюжины. Агент Смит, обучавший стрельбе на корабле, был бы доволен. Удалось завалить обоих, причем во второго Макс пальнул самовзводом, не отводя курок пальцем. Потом добавил по контрольному в голову. Новоиспеченные шахтеры испуганно прижались к стене, за спиной раздался топот. Пухлиш, перепугавшись окончательно, навострил лыжи. Стрелять в спину бесчестно, но когда речь о выживании, а спина принадлежит пособнику рабовладельцев, не до сантиментов. Что вылупились? Бежать надо. Пятеро промолчали, продолжая вжиматься в стену. Шестой, молодой мужчина с очень черным даже для Криона лицом, промычал. «У меня всего полгода срок, проще отработать. Полгода – это пожизненно», – разрушил его иллюзии Макс. «Отсюда никто и никогда не выходит живым. Ну, как хотите». Первоначальный план был – отправиться вверх на лифте. Он только что благополучно сдох. Неизвестно, что говорить в переговорную трубу, чтоб сидящий наверху не заподозрил неладное и не поднял тревогу. План, заранее не заготовленный, начал продумываться и исполняться одновременно. Сначала, рукоять револьвера под пучок проводов, рывок и переговорный девайс выведен из строя надолго. Макс забрал револьвер из трупов. Один протянул черному, аккуратно, чтоб другие не видели. Через сутки поймешь, что тут или-или. смерть или побег, спрячь, как решишься, действуй. Спасибо, но, не дослушав, Макс кинулся по коридору, поравнялся с подстреленным. Пули угодили пухляшу в поясницу и бедро. Добить или будешь мучиться, не стреляй, а надо бы, не расходуя больше патронов, Макс понесся к посту у лифта, ведущего вниз, потому что там тоже видел переговорное. Вырвав провода, побежал к кольцу узкоколейки. Где тебя носит, чмошник? Мы давно выгрузили соль, шевели задницей, пока не оторвали. Прилетела навстречу. Хозяйская манера общения и синяя униформа убедили. Это, вольняшки, наемный персонал шахты. Наверное, нижняя ступень в иерархии рабовладельцев. Убивать их не хотелось, но и оставлять за спиной тоже недопустимо. Макс поднял две руки с револьвером в каждой. Стоять бояться. Это, побег. Мужики и вправду остолбенели от неожиданности. Что тебе надо? На два тона тише спросил только что ругавшийся. Чтобы вы свалили, ты. Садись на место машиниста, остальные, по вагонеткам, и вперед. Поезд идет вниз чуть больше часа, там тоже разворотное кольцо. Через 2,5 часа вернетесь сюда и делайте что хотите. Краем глаза Макс заметил, что один из четверки перехватил лопату и на цыпочках принялся обходить, явно в надежде огреть по голове. Выстрелил в упор и очень точно. Пуля расщепила древко лопаты, мужчина бросил ее, получив ощутимый удар по рукам. Следующее, в башку, марш в поезд, Весус, я говорил, из коридора стреляли, ты не верил, садись уж, не будем дразнить этого психа. Самый покорный из четверых подал пример Весусу и сел в вагонетку. Вскоре поезд тронулся, а Макс залез на подъемник.